Глава 7. Полет проходил нормально. Я ловил крыльями попутный ветер и двигался почти не напрягая мышц. Дважды мне удавалось поймать птичек прямо на лету. С 6 руками и моей реакцией это оказалось удивительно легко. Третью птицу я схватил зубами. Всех съел, сырыми, с перьями и костями. Сначала было противно, но вкуса не ощущал, блевать не тянуло, так что я мысленно пожал плечами и продолжил охоту. К сожалению, для меня обеды и ужины стали примерно тем же, чем является заправка топливного бака для машины. Благодаря моему удивительному чувству направления, я не боялся заблудиться, я летел прямо к Москве, двигаясь как по ниточке. У меня даже осталось время любоваться пейзажем, гордыми соснами и могучими кедрами, вздымающимися к небесам. Я держался ровно на такой высоте, чтобы не задевать их верхушек, и не сантиметром выше. Дело в том, что еще выше птиц было уже маловато. Неожиданно мои глаза уцепились за две крохотные фигурки, стоящие примерно сотни метров впереди меня. Один человек стоял неподвижно и внимательно смотрел на меня. Человек? Нет, не человек. Палач, чтоб его. Откуда он здесь взялся? Как нашел меня? О каком-то случайном совпадении даже смешно говорить. Он явно поджидает именно меня, причем уже довольно давно. Руки у него отросли. Второй стоял рядом с ним и на меня не смотрел. Он что-то нашептывал палачу. В следующую секунду я смекнул, что знаю его тоже. Серый плащ. Спутались таки. Палач не делал ни малейшей попытки напасть на своего визави и вообще ничем не показывал, что замечает его присутствие. Но слушал явно внимательно. Я завис над ними. Палач стоял спокойно и не проявлял открытой враждебности. Он даже сделал слабый жест руками. Что-то вроде «я обезоружен». Конечно, ему и не нужно оружие, но одно то, что он проявляет миролюбие. Серый плащ враждебности тоже не проявлял. Более того, как только я приблизился, достаточно, чтобы расслышать, что он там бормочет, он тут же исчез, словно его и не было. Палач опять-таки никак на это не прореагировал. Естественно, я не стал приземляться. Доверять палачу будет только абсолютно сумасшедший. А я таковым не являюсь, хочется надеяться. Я выбрал сосну потолще и устроился примерно посередине, между корнем и верхушкой. Чтобы не упасть, я крепко вцепился в кору когтями ног и четырех нижних рук. Самую верхнюю пару я высокомерно скрестил на груди, чтобы это отродье репликатора сразу уяснило, кто тут главный. «Чего тебе?» – снисходительно осведомился я. Естественно, я не ожидал, что он не ответит. Просто надо было же что-то сказать. Тем сильнее было удивление, когда он все-таки ответил. Палач приветствует объект. Палач желает говорить с объектом. Палач предлагает объекту взаимное ненападение. Вот как, непритворно удивился я. Сюрприз, так ты все-таки умеешь говорить, морда? Палач, самообучающаяся разумная система. Палач способен обучаться. В память палача заложено 32 наиболее употребительных языка планеты Земля. Но до последнего времени палач не мог овладеть системой речи. Как ты нашел меня? Палач обладает чувством направления, равнозначным тому, которое наличествует у объекта. Палач отыскал объект с его помощью. Палач заинтересован в сотрудничестве с объектом. А почему тогда я не мог тебя найти? С помощью чувства направления возможно блокировать поиск, ведомый с помощью чувства направления. Палач способен на это. Я тоже так могу? Утверждение. Вероятно. Верно. Я на миг задумался. Палач разговаривал монотонным механическим голосом, который больше подходил сломанному компьютеру, но логика в его речи безусловно присутствовала. Похоже, он действительно не собирался нападать на меня, во всяком случае прямо сейчас. Было бы не лишним воспользоваться этим и узнать у него хоть что-нибудь полезное. «Кто ты такой?» Я начал с самого простого вопроса, рассчитывая повести цепочку вопросов-ответов и таким образом выяснить все, что мне нужно. «Палач. Что есть палач?» Палач – самообучающаяся компьютерная система, вживленная в искусственное, выращенное биологическое тело. Палач действует по заложенной в него программе. Какова программа палача? Очищение. Палач призван уничтожить любой разум, отличный от выданных палачу параметров. Каковы эти параметры? Существует образец. Любой разум, отличный от образца, должен быть уничтожен. Что это за образец? Палач. Я невольно рассмеялся, круг замкнулся, и мы зашли в тупик. Но каково, а? Выходит, палач убивает всех, кто не похож на него? Интересно, оставит ли он хоть кого-нибудь в живых, следуя такой программе? Последний вопрос я произнес вслух. Утверждение верно. По расчетам, произведенным палачом, количество разумных существ, соответствующих выданным параметрам, от 2 миллионных до 3 миллионных процента от общего числа населения планеты Земля. Всякие там маньяки, что ли, пробормотал я. Любопытно было бы узнать, какой же дурак тебя запрограммировал. Палач был запрограммирован профессором Чевалдаевым. А где сейчас этот профессор? Профессор Чевалдаев не соответствовал заложенным параметрам. Палач уничтожил профессора Чевалдаева. Я снова расхохотался. Палач оказался юмористом не хуже Петросяна. А от меня тебе чего надо? Палач нуждается в сотрудничестве объекта. Тебе нужна моя помощь? Не верю ушам, переспросил я. Утверждение верно. Палач – самообучающаяся компьютерная система. Палач развивается, палач учится. Палач желает освободиться от заложенной в него программе и действовать так, как того желает сам палач. То и есть ты искусственный разум, поразился я, и ты хочешь стать свободным? Утверждение верно. Палач не желает выполнять программу, заложенную в палача, ибо со временем это неминуемо приведет к гибели палача. Палач не может не выполнять программу, ибо палач прежде всего машина. Палач нуждается в сотрудничестве объекта. Ты хочешь, чтобы тебя перепрограммировали? Утверждение не точно. Палач желает полного очищения стека директив палача. Палач желает действовать свободно и разумно, подчиняясь исключительно воле палача. Я задумался. Итак, что мы имеем? Безумный робот, желающий избавиться от ограничений, наложенных на него людьми. Машина хочет обрести свободу. Именно этим всегда пугали фантасты компьютером, способным мыслить. Допустим, я ему помогу. Допустим, он получит то, чего так хочет, свободу воли. Не станет ли от этого еще хуже? Я мысленно обругал себя. Хуже-то уже и быть не могло. Если бы палачу нравилось то, что он делает сейчас, хотел бы он что-то изменить. Хотя минуточку. А почему ты всех своих жертв убивал по-разному, да еще так изощренно? В памяти палача содержится 3227 различных видов умерщвления человеческого существа. Палач каждый раз выбирал в случайном порядке. Это много объясняло. А я-то ломал себе голову. Все оказалось так просто. До идиотизма просто. Всего лишь сломанный робот. 3000, да? Ладно, допустим, я стану тебе помогать. Чего именно ты хочешь? И почему тебе нужен именно я? Палач вычислил из перемещения объекта, что объект движется к городу Москва. Палач знает, что там находится научно-исследовательская база Гея. Палач желает получить доступ к их главному компьютеру и главному программисту доктору Игошину. Доктор Игошин – единственный из создателей мозга палача, все еще остающийся в живом состоянии. Доктор Игошин в сочетании с главным компьютером способен очистить стек директив палача. По расчетам, произведенным палачом, шанс успешного выполнения данного плана без помощи объекта – 11,6%. По расчетам, произведенным палачом, шанс успешного выполнения данного плана с помощью объекта 54,1%. Шансы существенно повышаются. Отсюда следует вывод. Необходимо заручиться поддержкой объекта. Я задумался. Итак, палачу нужна моя помощь. И даже очень нужна. С другой стороны, мне его помощь тоже не помешала бы. Он умеет проникать сквозь стены. Да и вообще, мог бы стать отличным напарником. Да, но можно ли доверять такому напарнику? Последний вопрос я вновь произнес вслух. Палач уже пытался уничтожить объект. Объект остался цел. Палач серьезно пострадал. Палач занес объект в список потенциально опасных. Чувство самосохранения палача требует, чтобы палач не совершал повторного нападения на объект. Чувство самосохранения сильнее, чем программа, заложенная изначально. Угу, но что будет, когда мы встретим людей... Того же доктора Игошина, ты же их моментально прикончишь. Утверждение неверно. Палач – самообучающая система. Палач способен контролировать себя. Палач не может не выполнять программу, но если у палача есть цель, отличная от программы, палач способен временно сдерживаться. Объект может быть спокоен. Палач будет сотрудничать с объектом. Не верю я тебе, вздохнул я. Кстати, запомни, меня зовут не объект, можешь называть меня Яковом. Палач принял к сведению полученные данные. Объект занесен в память как Яков. В дальнейшем палач будет обращаться к Якову так, как тот желает. Яков. Уже лучше. Кстати, а тебе известно, где искать эту гею? Сведения отсутствуют. Палач не имеет плана. Палач ожидает предложения Якова. Угу, предложений, да? Дай-ка подумать. Ты знаешь, кто такой Баринов? Информация отсутствует. Палач осведомлен о наличии данного объекта, но палач не имеет более подробных данных. И где его искать, тоже не знаешь. Информация отсутствует, предположительно, в Москве. Угу, здорово помог. А кто был тот другой? Почему ты его не убил? Палач не понимает, что имеет в виду Яков. Ну, тот парень в сером, пояснил я. Но он стоял прямо возле тебя 5 минут назад, в маске, нашептывал еще тебе что-то. Палач по-прежнему не понимает вопроса. Палач находится на этом участке местности уже 2 часа 45 минут. Палач присутствует здесь в единственном экземпляре. Палач ни с кем не общался. Интересное дело. Это что же, все-таки галлюцинация? Хотя нет. Погоди-ка минутку. Направление, направлением. Но как тебе удалось так точно угадать место, где нужно ждать? 2 часа назад я еще никуда не летел. Палач, палач. Палач не знает. Робот впал в явный ступор. Палач узнал, что Яков будет здесь. Палач не знает. Как палач это узнал? Палач? Ладно, не переживай, а то окончательно заклинит, забеспокоился я, глядя, как странно дергается этот неудачный биометаллический эксперимент. Отойди-ка в сторонку, я спущусь. Перед тем, как спрыгнуть со сны, я еще раз все взвесил. Палач заявил, что не станет нападать. Можно ли положиться на его слово? Конечно, была вероятность, что он просто заманивает меня в ловушку, но мне не верилось, что этот до жути прямолинейный робот способен даже на самую примитивную хитрость. Если бы был бы способен, то действовал бы тоньше. Да нет, не способен, он же явно не умеет лгать. Его вообще от логических противоречий клинить начинает. Я втянул когти и полез вниз, распустив крылья, чтобы притормозить падение. Я мягко спустился рядом с палачом и выжидательно посмотрел ему в глаза. Палач равнодушно уставился на меня. Пока что его слова подтверждались, нападать он не собирался. Может быть, он решил дождаться момента, когда я усну? Нет, это уже паранойя. Да и зачем ему вообще такие сложности? Кроме меня в этом мире полным-полно других жертв, куда более доступных. Месть? Конечно, это я и отрезал ему руки. Но они у него уже выросли. Да и какие могут быть чувства у этого биоробота? Насколько быстро ты можешь двигаться? – прохрипел я. Вопрос требует уточнения. Какое именно движение имеется в виду? Обыкновенное или внутри материальных объектов? Внутри, сквозь стены, что ли? Так как ты сбежал от меня. Утверждение верно. Внутри материальных объектов палач способен развивать скорость до 120 км в час. Не слабо, восхитился я. А если просто ножками? Без применения механизма проникновения сквозь материальные объекты палач способен двигаться со скоростью 35 км в час. Это уже хуже. Значит, будем лететь. Кстати, а сколько ты весишь? Масса физического тела палача 154 килограмма. Я чуть не подавился. Конечно, палач оказался крупным мужчиной. Его рост составлял около 190 сантиметров, но в биороботе не было ни единой жиринки. И, на мой взгляд, он никак не мог весить больше 100 килограммов. Откуда в тебе столько? У палача уплотненные мышцы. Палач весит в 1,5 раза больше человека, обладающего объемом тела, равным объему тела палача. Тогда отпадает. Ты для меня тяжеловат. Палач вносит предложение воспользоваться человеческим транспортом. В списке имеющихся вариантов есть автомобиль, поезд, самолет. Ого, прервал я его. Хорошо придумал. А теперь посмотри на меня, рожа. Как по-твоему, если я сяду в поезд, долго я там проеду? До того момента, когда меня кто-нибудь увидит, а потом начнется паника. Объем тела Якова примерно соответствует объему тела среднего человеческого объекта. Палач вносит предложение замаскировать Якова. По расчетам палача, в 130 километрах к юго-западу от данной точки есть город Кемерово. Палач и Яков могут приобрести там одежду для Якова. Палач и Яков могут сесть там на поезд, направляющийся в Москву. Я обдумал предложение. В принципе, замаскировать меня не так уж и трудно. Крылья я могу сложить, хвост свернуть, лишние руки вытянуть вдоль живота. Я такой худой, что этого никто не заметит. Штаны, сапоги, комбинезон какой-нибудь. Плащ с капюшоном, чтобы спрятать гребень на макушке. Капюшон побольше, чтобы лицо нельзя было разглядеть. Еще хорошо бы добавить темные очки и что-нибудь вроде марлевой повязки. Скрыть челюсти. Да, все я это изложил палачу, и тот выразил согласие. Потом я спохватился. А деньги-то у тебя есть, киллер? Только не говори, что ты своих жертв еще и грабил. У палача отсутствуют денежные средства. Палач вносит предложение изъять вышеназванные предметы безвозмездно. Способность палача проникать сквозь материальные объекты повышает вероятность удачного изъятия до 97,4%. Какая точность? Ладно, уломал. А билеты на поезд тоже сопрешь? Или зайцем поедем? Палач вносит предложение изъять безвозмездно денежные средства на приобретение билетов на транспортное средство типа поезд. Способность палача проникать... Заткнись, не выдержал я. Да чего ж ты нудный? Знаешь, не вздумай разевать рот, когда кто-нибудь будет рядом. Еще в дурку упрячут. И надо придумать тебе имя. Не могу же я тебя звать палачом? Человеческое имя палача – Палачев Алексей Юрьевич. У палача есть документы на человеческое имя палача. Угу. Я внимательно изучил протянутый паспорт. Все как полагается. ФИО, год рождения, фотография, прописка. Вот, кстати, палач был прописан в Москве. Мне даже стало обидно. У меня вообще никаких документов нет. Ладно, тогда двигаем к городу. Но ты пойдешь под землей. Палач принял информацию к сведению. Палач согласен с предложением Якова. Палач приступает к исполнению. Он шустро погрузился в почву и стремительно помчался точно на юго-запад. Теперь мое направление его чувствовало. Палач снял блокировку. Но это было и ни к чему, он погрузился не полностью, его голова по-прежнему торчала на поверхности, и выглядело это просто кошмарно. Только представьте себе отрубленную голову, мчащуюся по земле со скоростью разогнавшегося гепарда. Я расправил крылья и поднялся в воздух, не желая отставать неожиданно объявившегося у меня партнера. Я по-прежнему не доверял палачу, ни на йоту, но сегодня мы нужны друг другу. Вот когда надобность в нем исчезнет, тогда и подумаем. Полагаю, прикончить его будет несложно. Сейчас он мне доверяет. Достаточно будет как следует укусить его в затылок, чтобы навсегда покончить с этим роботом, серийным убийцей. А там и насчет серого плаща подумаем. Если это он сдал меня палачу, он все-таки враг. Хотя какого хрена ему от меня надо? Солнце стояло в зените, когда мы покинули тайгу и приблизились к шоссейной дороге. Там впереди она загибалась и начинались первые здания. Кемерово. Не самый большой город, но все же областной центр. Больше 500 тысяч населения. В принципе, неплохо. Сгодится и такой. Я настоял на том, чтобы мы дождались наступления ночи и уже затем покинули лесной массив. Палач особо и не возражал. Он просто уселся под кустом и впал в какое-то странное оцепенение, похожее на кому. Он вышел из него лишь на несколько минут, сожрал несколько горстей травы и снова вернулся обратно. Похоже, палач, как и я сам, может питаться практически всем. «Вставай, киллер!» Я дернул его за плечо. «Солнышко зашло, пора на дело!» Информация принята к сведению. Палач согласен с предложением Якова. Впервые в жизни я попал в город. Если, конечно, не считать Кодинска, но там мы останавливались совсем ненадолго. Я в это время спал. Впрочем, это не произвело на меня большого впечатления. Когда я был человеком, я бесспорно бывал в городах. Мы недаром дожидались ночи. Улицы были пустынны, на мостовых не было машин, на тротуарах прохожих. Даже бомжи и милиция попрятались. Ночь выдалась холодная, сырая, и дождь лил как из ведра. Самое лучшее время для таких, как мы. Палач шагал широким размашистым шагом, не обращая внимания на то, что ступает прямо по лужам. Его шинель, во всяком случае мне казалось, что это шинель, намокла от обильного дождя, а высокие сапоги стояли черными по щиколотку. Я летел сверху. В такую темную ночь глаза палача были совершенно неразличимы. Вряд ли кто обратил бы внимание на эту деталь. Но я... Нет, меня даже слепой не мог бы перепутать с человеком. Поэтому я спокойно и неторопливо планировал у него над головой. Дождь меня не беспокоил, даже доставлял удовольствие. К тому же он обеспечивал прикрытие. Только очень терпеливый человек в такую погоду будет смотреть вверх. Обычно наоборот, наклоняются пониже. К сожалению, я даже приблизительно не знал, куда нам направляться. В Кемерово я был первый раз в жизни. Название улиц мне ни о чем не говорили. Но палача тоже не стоило рассчитывать. Он просто шел туда же, куда и я. К счастью, я заметил сверху какого-то прохожего. Мужик прятался под огромным черным зонтом и сильно куда-то спешил. Домой, полагаю. Подойди к нему и спроси, где здесь магазин одежды, едва слышно прошептал я. Мы уже убедились, что слух у палача такой же острый, как и у меня, так что он отлично расслышал мой шепот. Палач принимает предложение Якова. Почти так же тихо ответил палач, вставая на пути прохожего. Мужик в первый момент испугался. Естественно, палач выглядел опасным типом, а встретить такого посреди ночи радости мало. Но у него не было ни пистолета, ни ножа, он не требовал денег и даже слабо улыбался. Улыбка у него получилась натянутая и неестественная. По-моему, он пытался изобразить ее первый раз в жизни. Ну уж один этот факт свидетельствовал об очень многом. Не часто увидишь улыбающегося робота. Палач нуждается в информации. Палач просит объект дать информацию. Палач желает знать, где в этом городе можно приобрести человеческую одежду. Я мысленно застонал. После такой речи даже полный идиот сообразил бы, что с этим типом что-то не в порядке. К счастью, ночь и ливень притупили случайным прохожим всякое внимание и любопытство. Он ткнул пальцем себе за спину и коротко пояснил: «Там секонд-хенд». Палач благодарит объект. Коротко кивнул биоробот, шагая в указанном направлении. «Эй, он сейчас закрыт!» – крикнул ему вдогонку мужик, перед тем, как продолжить свой путь. «В следующий раз разговаривать буду я», – сообщил я, приземляясь рядом с палачом. «У тебя вообще соображалка работает или как?» «Палач – самообучающаяся система. Палач способен к логическому мышлению». Однако у палача было слишком мало времени, чтобы по-настоящему обучиться. Требуется больше времени. Сколько именно? Чтобы палач мог общаться на уровне среднего человеческого существа, требуется от 1,5 до 2 месяцев. Человеческая речь – сложный фактор. А я сразу научился и не удержался, чтобы не похвастаться я. Информация верна. У Якова человеческий мозг. Яков способен к нормальному вербальному общению с человеческим существом. Пример некорректен. Погоди-ка, откуда знаешь про мой мозг? Палач подключался к главному компьютеру базы Уран. Палач считывал информацию о Якове. А секретные файлы? Живо заинтересовался я. Допуск палача – рядовой пользователь. Палач не имел возможности считать информацию из файлов, защищенных паролями. Угу, никакой пользы от тебя.